Путешественник, нахмурившись, глядел на барану. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь необходимы особые меры и что приходится строго соблюдать военную дисциплину. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который при всей своей медлительности явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру никак не уразуметь. По ходу своих мыслей путешественник спросил, «Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?» «Это точно неизвестно», — сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица. «Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснение. Однако завтра, когда аппарат очистит, большая загрязняемость — это единственный его недостаток, я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым. Когда осужденный лежит на лежаке, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается барана. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела. Как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится несгибаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что барана работает однотипно. Она, вибрируя, колет своими зубьями тело, которое, в свою очередь, вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить исполнение приговора, барану сделали из стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья? Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бараной. «Вы видите, — сказал офицер, — два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда по сточной трубе в яму». Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он для большей наглядности подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. «Тут...» Он к ужасу своему увидел, что и осужденный, подобно ему, последовал приглашению офицера осмотреть барану вблизи. Потащив за цепь заспанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда, и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но, задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, встрепенувшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал. А потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.